Глава 14. План по прорыву фронта был прост. По крайней мере, ничего особенного мне делать не нужно. Опасность имелась, потому что после обсуждения деталей я с группой разведчиков отправился в тыл немецких войск. Судоплатов со мной не пошел, остался по эту линию фронта. Но перед самым отбытием настаивал на том, чтобы я лишний раз не рисковал, а в случае опасности сразу же уходил домой или в Москву. В общем, чтобы немцы меня ни в коем случае не убили или не поймали. Зря он так переживал. Разведка свое дело знала, а со мной отправили лучшую группу. Мы без проблем пересекли линию фронта. Пришлось двигаться по лесу. На этом моя задача была почти завершена. Ну а дальше началась привычная работа, а именно переброска сил в тыл немецких войск, на что ушло целых 3 дня. Перебрасывал танки и пехоту. Само собой, атаковать немцев вместе с советскими войсками я не собирался. Они сами знали, что делать, и должны справиться. Не так много нужно пройти. Учитывая, что будет встречный удар, должны прорвать фронт. В Москве меня уже ждал Судоплатов с нужными мне фотографиями и документами. Он поблагодарил за помощь, а потом показал статью, которую я должен передать журналистам. Ничего такая статья. Думал, что будет сплошная пропаганда, но нет. Никакого восхваления коммунизма в ней не было. По возвращению я планировал сразу же встретиться с ведущими журналистами страны, но планы пришлось резко изменить. По лицу Алексея, а именно он встретил нас после возвращения, стало понятно, что у нас какие-то проблемы. Мужчина ко мне даже не шел, а бежал. «Константин Сергеевич, вашу дочь похитили!» – ошарашил он меня. «Что? Кто посмел?» Тут же разозлился я. «А что делала толпа бездельников, которую я по какому-то недоразумению считаю своей охраной?» Воздух вокруг нас сразу же как будто завибрировал, и у людей зашевелились волосы. Такое иногда бывает, когда злятся маги с большим резервом. Начальник моей службы безопасности даже отшатнулся назад. Видимо, подумал, что я его сейчас буду убивать. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы успокоиться. «Давай, выкладывай», — приказал я. «Когда напали и кто?» «Нападение произошло 3 дня назад», — немного успокоившись, сообщил Алексей. Нападающих было 11 человек, все в масках. Василиса Константиновна отправилась в город, решила пройтись по магазинам. Во время этой поездки и было совершено нападение. С ней было 9 человек охраны, все мертвы. Некоторых добивали выстрелами в голову. Свидетели говорят, что девушка во время нападения не пострадала, только испугалась. «И кто это такой наглый?» – зло спросил я. «Опять местные не могут угомониться?» «Пока неизвестно. На поиски брошены все силы, и не только наши. Даже президент отправил на поиски своих лучших соскарей. Видно, опасается вашей реакции на случившееся». «Правильно делает, что опасается». Почему-то мне сразу захотелось начать резать глотки всем своим недоброжелателям. «Подозреваемые есть?» — уточнил я. «Никаких зацепок», — виновато сообщил безопасник. «Нашли оружие, с которым напали на колонну, а также 2 тела неизвестных мужчин. Сейчас пытаемся установить, кто это такие». Охрана в 2 машинах даже не успела открыть стрельбу, а те, кто ехал в 1 машине с Василисой Константиновной, ответили плотным огнем, ранив при этом 2 нападавших, а может больше, но похитители добили только 2 своих подельников. Одно понятно точно, работали профессионалы, они хорошо обучены, маршрут отступления разработали заранее. Вокруг нападения сразу же началась шумиха, перекрыли все дороги, проверяли каждую машину, а толку никакого, как сквозь землю провалились. «Понятно», вздохнул я, «может быть какие-нибудь бандиты?» «Эту версию тоже рассматриваем», — кивнул мужчина. «Но сомнительно. Слухи о вас по стране ходят не самые хорошие. Вряд ли даже самые отмороженные бандиты захотели бы связываться. Чтобы не сидеть без дела и не копить в себе злобу, помочь которой в текущей ситуации точно не сможет, я отправился к месту нападения. Сам не знаю, зачем это сделал. Я маг, а не следователь, так что ничего особенного не нашел. Тем более тут уже побывали толпы людей. Как это ни печально, но врагов у меня очень много. Правда, не у всех имеются качественные профессионалы, способные среди белого дня убить обученных охранников, похитить ребенка и спокойно уйти. Коммунисты точно не стали бы похищать Василису. у меня с ними хорошие отношения, и нужно быть полным идиотом, чтобы на такое пойти. И чего бы они этим добились? Начали бы вить из меня веревки? Так это глупо. Они лучше всех знают, что Васька не моя родная дочь, а приемная. Могли похитить немцы, а потом попытаться заставить работать на них. А еще есть англичане с их организацией. Вот эти запросто могли подобное провернуть. У них в Аргентине агентов хватает. Рассматривать простых граждан, у которых имеются больные родственники, просто глупо. Конечно, многие родители ради своих детей пойдут на многое, и даже на такое, чтобы заставить меня им помочь. Но тут явно работали профессионалы. Вообще никаких следов не оставили, что говорит о многом. После возвращения в особняк со мной связался Ортис. Посочувствовал горю, после чего попросил не делать необдуманных шагов. Заверил, что на поиски похитителей брошены лучшие силы страны, и они постараются найти мою дочь. Сам я пока не планировал чего-то предпринимать. Просто не знал, в каком направлении нужно работать. Занялся своим окружением, допрашивал всех подряд. Но, к моему великому удивлению, среди моих людей не нашлось тех, кто работал на кого-то еще. Даже немного порадовался. Все оставались верными. Работу на самом деле проделали очень серьезную и основательно почистили город от разной швали. Власти и мои люди тоже действовали довольно жестко, разгромили несколько банд, благодаря чему на территории Аргентины серьезно снизилась преступность, но нужного результата не достигли. О нападающих ничего не знали даже самые влиятельные криминальные авторитеты и отношения к этому не имели. После допросов они бы и сами с радостью перерезали тех, кто напал на мою дочь и охрану. Про договор с Советским Союзом я не забывал. Продолжал отправлять в Ленинград продовольствие без задержек, даже опережая сроки. Разгромные статьи в газетах тоже вышли. Правда, некоторым журналистам пришлось пообещать дать интервью. Но это тоже не самая серьезная проблема. Пообещал, что интервью будет, как только решу свои проблемы. Все были в курсе того, что у меня украли дочь, поэтому никто не настаивал. Надо сказать, что симпатизирующих фашизму людей в стране поубавилось после того, как в ведущих газетах вышла моя статья и множество фотографий, подтверждающих зверства, творимые фашистами на территории Советского Союза. Но, конечно, заживо сожженные дети никого не оставят равнодушными, а ведь хватало и других преступлений, от которых у нормального человека волосы на голове будут вставать дыбом. Я, конечно, изучал историю, но снимки пробирали даже меня. На голодающих в Ленинграде тоже насмотрелся. Шло планомерное уничтожение мирного населения. Информация о Василисе появилась только через несколько дней. И сразу стало понятно, чьих рук это дело. Посол Англии в Аргентине пригласил меня к себе в гости. А когда я вежливо отказался, то заявил, что это в моих интересах. Надо сказать, что даже по телефону было понятно, что посол изрядно нервничает. Никто из моих людей и сыщиков президента никаких следов девушки так и не нашел. Хотя проделали серьезную работу. Уже все заинтересованные лица были в курсе поисков. Как мне сообщили, некоторые влиятельные промышленники тоже пытались что-то выяснить. Но тут понятно. Они скорее старались сделать так, чтобы я был им чем-то обязан. В общем, я поехал в английское посольство. Другого выбора все равно пока не было. Меня в нем явно убивать не будут. Моя охрана сразу же порвет на куски всех присутствующих. Так что ничем не рисковал. Господин Скворцов, хочу сразу вам сказать, что моей вины или участия в покушении на вашу дочь нет и быть не могло. Тут же заявил мужчина, едва мы остались вдвоем. Ведь у нас с вами сложились довольно дружеские отношения. Похоже, прочитал в моих глазах для себя что-то нехорошее. Поэтому один из ваших охранников за фальшивой стеной сейчас в меня целится. Наверное, тем самым подчеркивает, какие мы дружные, ухмыльнулся я. Простая страховка, вы ведь тоже не один. Если не заметили, то в этом кабинете я сейчас один. Вы хотели мне что-то сказать? Меня попросили передать вот это, сообщил мне посол, после чего передал папку. Я тут же открыл ее и нахмурился. Фотография Василисы и записка с требованием, чтобы я прибыл в Англию. Девушка выглядела нормально, ее точно не избивали. Лицо было спокойным, хотя очень недовольное. никаких угроз в ее адрес или что произойдет в том случае, если я не приеду. Просто требование. Это все? — уточнил я. — Да, — кивнул посол. — Кто это передал? Пакет пришел по нашим каналам. Повторюсь, я просто выполнял приказ. Никакого отношения к нападению и похищению не имею. Надо же, как быстро с некоторых высокомерных людей улетучивается вся их заносчивость, когда они стоят перед лицом смерти. Несколько раз видел этого посла. Лицо всегда гордое. На людей смотрит, как на дерьмо собачье. А сейчас прям заскромничал. Он резко дернулся назад, когда услышал шум падающего тела. Видимо, охранник за стеной утомился и уснул, а я начал допрос посла, который не затянулся надолго. Он действительно не имел к нападению никакого отношения, но зато знал, как Василису вывезли из Аргентины. Серьезно за меня взялись, если для этого дела даже привлекли подводную лодку. Я как-то не обдумал этот момент, хотя читал в газете, что у берегов Аргентины была замечена неизвестная подводная лодка. То ли рыбаки ее заметили, то ли военные, не помню. Да и какая теперь разница? «Ну что, господа, какие будут предложения?» — спросил я у своих ближников, когда вернулся в особняк и показал им требования похитителей. «Нужно отправиться в Англию и перерезать им всем глотки», — сразу же заявил Юра. «Он переживал за девушку не меньше меня, а может и больше. Еще бы знать, где ее держат», — поморщился я. «И что они вообще от вас хотят?» – добавил Алексей. «Тут все понятно. Хотят меня заставить работать на себя», – отмахнулся я. «Только ума не приложу, как они собирались удерживать меня силой. Связанным будут держать, что ли?» «Вполне возможно», – кивнул Алексей. «Встречаться со своей дочерью будете связанным, чтобы не сбежали. Наверняка она сейчас под надежной охраной». «Интересно, а правительство Англии имеет к похищению хоть какое-то отношение?» Или организация сработала на свой страх и риск?» – озвучил я свои мысли. «Вы же ознакомились с документами, которые нам передал Советский Союз. Можно сказать, что организация избранных и власти Англии – это одно и то же. По крайней мере, в правительстве их людей хватает». «Ладно, тут вы мне не помощники», – вздохнул я. «Только мешаться в Англии будете. Купи билет на корабль, причем особо этого не скрывай. Вроде как я собираюсь отправиться на корабле». «Один?» – удивился Алексей. «Одному слишком опасно». «И что ты предлагаешь?» – спросил я. «Предлагаю все хорошенько обдумать и принять решение позже», – сообщил мне Алексей. «Надо все сделать грамотно, и у меня по этому поводу есть кое-какие мысли». План он на самом деле предложил неплохой. «Вот так просто отправляться на корабле в Англию – глупость, как и лететь на самолете. Если меня задумали убить, корабль могут потопить, а самолет сбить. Отправляться нужно скрытно, желательно, чтобы никто не знал. Переправиться в Англию можно будет из США. Оттуда часто летали военные самолеты и перевозили какие-то грузы, о чем я точно знал. Вот если попасть на один из них, распустив при этом слух, будто я отправляюсь в Англию с американской делегацией, то может получится попасть на остров и найти свою дочь». Кстати, между США и Англией сейчас на самом деле хорошие отношения. И все из-за моей деятельности. Я ведь передал им информацию, после чего начались задержания. Причем были задержаны несколько англичан. Островитяне тут же выкатили претензии, чтобы их граждан отпустили. Но в ответ им сказали, что не собираются отпускать преступников. И самое главное, что все это обсуждалось в прессе. Тут еще произошло покушение на президента, при котором он был просто ранен, но все равно. Вроде бы его хотел убить какой-то псих, но следователи смогли обнаружить ниточки, ведущие в Англию, хотя англичане хотели все свалить на фашистов. В общем, теперь два государства вели друг с другом неприятные беседы. Главы государств не посещали своих союзников. Туда-сюда летали разные министры. Пришлось мне снова отправляться в Соединенные Штаты Америки и просить помощи у властей. Конечно, коммунистам я доверял больше, намного больше, но обеспечить мне быстрый и незаметный переход они не смогут. В этом я был уверен, а время сейчас играет против меня. Они уже помогли как могли, выдав информацию о людях из организации. Не обо всех, но в списке были некоторые из самой верхушки, которых я и собирался хорошенько тряхнуть, По сути, это уже война. Придется начать разбираться с ними по-взрослому. Я был обязан ответить ударом на удар. Советы могли меня отправить на остров самолетом, но лететь придется по территории, где могли перехватить немецкие истребители. Я и так боюсь летать на местных самолетах. Слишком беззащитно себя в них чувствуешь. Вылетать из США тоже не хотелось. Нужно долго лететь над морем. А если двигатели откажут, тоже ничего хорошего не будет. В общем, американцы смогут переправить меня на остров быстрее и незаметнее. Как уже было сказано, они постоянно возили на аэродромы какие-то грузы. Тем более мы подготовили хорошую легенду. Конечно, если власти согласятся мне помочь. Гопкинс согласился со мной встретиться. На этот раз в номере никого не было, а сам помощник президента прибыл достаточно быстро. Возможно, он решил, что я подкину еще какой-нибудь полезной информации. Как оказалось, о похищении он уже знал. Видно, держит руку на пульсе. К тому же у меня иногда бывают влиятельные пациенты из Штатов. Слухи разошлись. Никто не стал делать из этого секрета. Я выложил Гарри свой план, после чего он крепко призадумался. «Вы понимаете, что у нас просите?» – спросил он, все обдумав. «Что будет, если вдруг вас поймают и узнают о том, каким образом вы оказались на острове? Заявлять, якобы вы поедете с нашей делегацией, тоже глупо. Возможно, вас просто хотят убить и просто собьют самолет. Вы об этом не подумали? Вы считаете, что англичане на подобное способны? Это ведь будет грандиозный скандал, а они в состоянии войны. Тем более вы им помогаете». «Помогаем», — кивнул мужчина. «Но так рисковать? Я тоже рисковал, когда передавал вам информацию». «Ой, да перестаньте. Вы нашими руками решали свои проблемы, а не заботились о будущем США. Никто ничего не узнает, если ваши пилоты умеют держать язык за зубами. Я просто растворюсь на островах. Меня там никто не найдет и не обнаружит. Вы же наверняка знаете, что я умею очень хорошо прятаться. И вообще, не те ли самые граждане, к которым я направляюсь, устроили покушение на вашего босса? Вы уверены, что ваша дочь находится именно в Англии?» Вместо ответа уточнил Гарри. «Весть о ней мне передали в посольстве», усмехнулся я. «Это уже о многом говорит». «Ладно, как вы понимаете, сам я не могу дать ответ. Нужно посоветоваться», сообщил мне Гопкинс. «Но сомневаюсь, что эта услуга обойдется дешево. Впрочем, за свои вы тоже берете немало». «Кто бы сомневался, содрать 3 шкуры с человека, попавшего в трудную ситуацию. Для политика это норма, но у меня нет выбора. К тому же неизвестно, что они попросят за помощь. Можно ведь поторговаться. Не так уж сильно рискуют эти ребята. Как пытаются это показать».